«Что?» — сказала жена. «Ведь я королева, ты мой муж. Пойдешь к рыбе по-добру-поздорову. Ступай». «Раз могла сделать она меня королевой, может сделать и императрицей. Хочу стать я императрицей. Ступай поживее». И пришлось идти ему снова. Подошел он к морю, но стало ему страшно. Идя, подумал он про себя. Дело, видно, идет не к добру, совести нет у нее. Хочет императрицу сделаться. Надоест под конец эта камбале рыбе. Пришел он к морю, а море стало еще чернее. Вздулось, и все до самых глубин взволновалось. И ходили волны по нем, и разгуливал буйный ветер, и дул им навстречу. И рыбаку сделалось страшно. Он вышел на берег и говорит: «Человечек Тимпете, рыба камбала в воде, Ильзебиль, моя жена, против воли шлет меня». «Ну чего она еще захотела?» — спросила камбала рыба. «Ах, камбала рыба», — сказал он, — «хочет жена моя стать императрицей». «Ступай», — сказала камбала рыба, — «будет ей все». Воротился рыбак домой, видит, одет весь замок полированным мрамором, стоят изваяния из алебастра, и всюду золотые украшения. Маршируют перед входом солдаты, дуют в трубы, бьют в литавры и барабаны. А по дому рассказывают бароны, графы да герцоги разные и прислуживают жене точно слуги. Открывают они перед ней двери, а все двери сплошь золотые. Входит он. Видит, сидит жена его на троне. А он из цельного золота кован. А высотой будет этак с 2 мили. А на голове у нее большая золотая корона вышиною в 3 локтя, усыпана вся алмазами и рубинами. В одной руке у жены скипетр, а в другой — держава. И стоят по обе стороны телохранители в 2 ряда, один красивее другого, все как на подбор великаны, и самый из них большой ростом в 2 мили. И выстроились все в шеренгу от большого до самого малого карлика, что будет не больше, чем мой мизинец. И стоят перед ней князья да герцоги. Подошел рыбак ближе, остановился и говорит: «Жена, значит, ты теперь императрица?» «Да», — говорит она, — «теперь я императрица». Постоял он, поглядел на нее хорошенько, разглядел, посмотрел еще раз и говорит: «Ох, жена, как красиво, когда ты императрицей стала! Но чего ж ты стоишь? Теперь я императрица, а хочу стать папою римским. Ступай к камбале рыбе». «Ах, жена, — молвил рыбак, — чего еще захотела? Папой стать ты не можешь, папа один во всем христианском мире. Этого рыба сделать никак уж не может». «Муж, — говорит она, — хочу я стать папой. Ступай поскорее к рыбе. Должна я сегодня же сделаться папой». «Нет, жена, — говорит ей рыбак, — я и сказать ей о том не посмею. Нет, так негоже и дерзко. Папою камбала рыба сделать тебя не сможет». «Муж, как ты смеешь мне перечить, — сказала жена. — Раз могла она сделать меня императрицей, сможет сделать и папой. Ну, поскорей отправляйся, я императрица, а ты мой муж. Пойдешь по-добру-поздорову?» Испугался рыбак и пошел. Но было ему слишком тяжко, он дрожал, и колени у него подгибались. И поднялся вдруг кругом такой ветер, мчались тучи, и стало на западном крае темным-темно, срывались листья с деревьев, волновалось море, и бушевало, и билось о берег, и были на нем вдали видны корабли, которые... застигла буря, их носило, качая по волнам. Но небо было в середине еще слегка синеватое, а на юге багряное, как перед грозою. Подошел рыбак к морю, остановился и говорит: «Человечек Тимпете, рыба камбала в воде, Ильзебиль, моя жена, против воли шлет меня». «Ну чего она еще захотела?» — говорит Камбала рыба. «Ох», — отвечает рыбак, — «хочет стать она папою римским». «Ступай, будет по ее воле», — молвила Камбала рыба. Воротился рыбак, приходит домой, видит, стоит большой собор, а вокруг него все дворцы понастроены. Пробился он сквозь толпу, и было внутри все освещено тысячами тысяч свечей, а жена облачена в ризы из чистого золота. Видит, сидит она на троне на высочайшем, и на голове у нее три большие золотые короны, а вокруг стоит разное духовенство. И по обе стороны ее поставлены свечи в два ряда, и самая большая из них такая огромная и толстая, как самая, что ни на есть высокая башня, а самая маленькая — та совсем крошечная. И все короли и цари стоят перед ней на коленях, целуют ей туфлю. Посмотрел на нее рыбак внимательно и говорит: «Жена, ты теперь, стал быть, папа?» «Да», — отвечает она, — «я теперь папа». Вот стоит он и глядит на нее пристально. И показалось ему, будто он смотрит на ясное солнышко. Оглядел он ее хорошенько и говорит: «Ах, жена, как прекрасно, что ты сделалась папой!» Сидит она перед ним истуканом и не двинется, не шелохнется. И говорит он: «Ну, жена, ты теперь-то, пожалуй, довольна. Вот ты и папа, и никак уж теперь не можешь стать выше. А я вот подумаю», — говорит жена. Легли они спать, но она была недовольна, жадность не давала уснуть ей, и она все думала, кем бы стать ей еще. А муж спал крепким сном, он набегался за день. А жена-то совсем не могла уснуть. Всю ночь ворочалась сбоку на бок и все думала, чего бы ей пожелать, кем бы стать ей еще. Но придумать ничего не могла. Вот уж и солнцу скоро всходить. Увидала она утреннюю зарю, придвинулась к краю постели и стала глядеть из окна на восход солнца. Что ж, подумала она, разве я не могла бы повелевать и луной, и солнцем, чтоб всходили они, когда я захочу? «Муж», — толкнула она его локтем в бок, — «чего спишь? Скорее просыпайся, доступай к Камбале рыбе, скажи ей, что хочу я стать богом». Муж на ту пору еще не совсем проснулся, но, услыхав такие речи, он так испугался, что свалился с постели прямо на пол. Он подумал, что ослышался, может, стал протирать глаза и сказал: «Ох, жена, жена, ты это что говоришь такое?» «Да вот», — отвечала она, — «не могу я повелевать луною и солнцем, а должна только смотреть, как они восходят. И не буду я покойна до той поры, пока не смогу повелевать и луною, и солнцем». И так на него грозно она посмотрела, что стало ему страшно. «Мигом ступай к морю. Хочу я стать богом». «Ох, жена, жена», — молвил ей муж, — и упал перед ней на колени. «Этого Камбала рыба уж никак сделать не может. Царем и папой она еще могла тебя сделать. Прошу, образумься и останься ты папой». Тут пришла она в ярость, и взъерошились волосы у нее на голове. Она толкнула его ногой, да как крикнет: «Не смей мне перечить, я терпеть этого больше не стану. Что, пойдешь по добру, по здорову?» Тут поднялся он и мигом кинулся к морю. И бежал прямо, как угорелый. Бушевала на море буря, и кругом все так шумело и ревело, что он еле мог на ногах удержаться. Падали дома, дрожали деревья и рушились в море камни со скал, и было все небо, как сажа черная. Гром грохотал, сверкали молнии, ходили по морю высокие черные волны, такой вышины, как колокольни, и горы, и все было покрыто белым венцом из пены. Крикнул рыбак во все горло, но не мог он и собственных слов расслышать. «Человечек Тимпете, рыба Камбала в воде, Ильзебиль, моя жена, против воли шлет меня». «Ну чего еще она захотела?» — спросила Камбала рыба.